Глава 29. Валя не отдаст то, что получила, и ты хочешь заказать подделку, поэтому тебе нужен оригинал? Осенила меня. Сообразила, наконец! Сердито буркнула Настя, вытирая потный лоб. Я туда звонила. Сказали, и правда могут сережки за 48 часов скопировать. Ничего с твоими украшениями не случится. Фирма гарантирует их сохранность. Покажу мастеру твои подвески, а пока фейк мастерят, в жестянку их суну. Мамахин попрет тайник проверять, а там все на месте. Самое большее через неделю получишь свое богатство назад. Я уставилась на сидящую рядом Анастасию. С одной стороны, она взрослая девушка, циничная, готовая ради денег и повышения своего рейтинга среди одноклассников на любые поступки. А с другой — совсем маленькая девочка, совершающая изумительные глупости, наивная, эгоистичная, избалованная. Я такой в ее возрасте не была. «Ну, дашь?» — с надеждой спросила Настя. «А то мать убьет меня, шубку не купит». На меня напал кашель. «Конечно, нет». «Лучше честно расскажи ей, что взяла сережки». «Ты ее не знаешь», — зашептала Настя. «Хочешь, всю правду выложу? Мамашке плевать на дом души, ей только бабло нужно. Она ничего, кроме денег, не любит». Я похлопала Настю по колену. «Не надо говорить о родителях плохо. Антонина хорошая мать, просто у тебя подростковая озлобленность на весь мир, которая потом пройдет. Тебе станет стыдно за несправедливые слова. И насчет дома души ты не права. Кирилл и Антонина хотят помочь людям. Они продали свой особняк, участок, переехали в тесную квартиру, ведут скромный образ жизни». Настя расхохоталась. «Ха-ха, ага, как же! На таких дур, как ты, это и рассчитано. Слушай сюда, с чего это папе в идиота превращаться? Почему он политикой интересоваться перестал?» «Ты не знаешь про то, что случилось на Алтае?» Поразилась я. «Кирилл попал в ДТП, на него наехал трактор. Он чудом остался жив, его вылечил местный шаман. Люди после подобных приключений сильно меняются. Если побывал одной ногой на том свете, прежним не останешься». «Ха!» — поморщилась Настя. «Не первый раз с ним такое. Папашка уже один раз давным-давно в аварию попал. И ничего, выздоровел. Спасителя человечества и себя корчить не стал. Я этого не помню. Происшествие случилось, когда я маленькая совсем была, а Родька только в школу пошел. Но знаю, как дело обстояло. Родители поехали куда-то за город, нас с братом оставили с няней. Отец не справился с управлением, влетел в бетонный столб. С мамой ничего страшного не стряслось, а отцу здорово досталось. Головой ударился, лицо изуродовало, ему кучу пластических операций сделали. Родька говорил, что очень испугался, когда папу после выздоровления домой привезли. Даже не узнал его, совсем другой человек. Плакать начал. Заткнулся только, когда мать сказала: «Если ты так папу боишься, опять уедешь в детдом». «Опять в детдом?» — переспросила я. «Твой брат был в приюте? Почему?» «Ой, ну чего мне так душно-то?» — вздохнула Настя. «Понимаешь, у нас никаких родственников нет. Папе очень плохо было, думали, он умрет. Мама за ним ухаживала, днем работала, пациентов принимала, а вечером и ночью в клинике возле него сидела. Боялась, что тамошний персонал накосячит. Врачи домой уйдут, оставят дежурного, тот задрыхнет, медсестры тоже спать завалятся, отцу плохо станет, никто не чухнется. Вот она и ночевала в палате». «Понятно», — пробормотала я. «А мы маленькие были», — снова вздохнула девочка. «И у папы тогда какой-то бизнес имелся. Не знаю, чем он занимался, но маме еще пришлось за его делом присматривать. Знаешь, сколько пластические операции стоят?» «Догадываюсь», — кивнула я. «Совсем даже не дешево». «Мама Родю в круглосуточный интернат пристроила», — продолжала Настя. «А мне няньку наняла. Только я ничегошеньки о том времени не помню. Мы вообще-то с Родькой не очень дружим, не откровенничаем. Однажды только получилось. В тот день в наш дом первая папина жена приперлась и скандал закатила. Родька потом ночью в комнату ко мне пришел, и мы с ним долго разговаривали, болтали, как самые лучшие приятели, а наутро братец опять хамить стал. Вообще-то Родион первые военные действия открыл. Он меня с самого раннего детства шпынял, бил, вот почему я его терпеть не могу. А мама, она ни его, ни меня не любит, ей только папа нужен. Вот так». «Погоди», — остановила я Настю. «Если ты была совсем малюткой, а Родя едва пошел в школу, когда случилось ДТП, откуда так хорошо знаешь про пластическую операцию? Круглосуточный интернат, мамины ночевки в клинике. Родители часто вспоминают ту аварию?» «Нет», — скривилась собеседница, — «я о ней лет до 10 даже не слышала. И Родька, похоже, забыл. Говорю же, к нам заявилась тетка. Вечером, около 9, мы ужинали, в дверь позвонили. Родя открыл и услышал. Кирилл Монахов тут живет? Я его жена, он нам с дочкой денег должен». Брат офигел, позвал маму, та вышла в прихожую. Такой визг начался. «Папа в кабинете заперся. Нам с Родионом велели в детских сидеть. Но тетка громко орала. До нас много чего долетало. Оказывается, отец до мамы был женат. У него от первого брака есть дочь. Отец в Москву из какого-то Засранска приехал. Бросил там старую семью, женился на маме. Разбогател, денег первому ребенку не давал. А его дочка заболела. Вот бывшая жена, узнав как-то наш адрес, и приехала алименты стребовать. Ой, тетка так визжала! Странно, что мать охрану поселковую не вызвала. Потом еще круче стало. Бабень в папин кабинет прорвалась. И как завопит: «Это ты? Нет, не ты. Где мой муж? Почему этот человек Кириллом Монаховым называется? Ну, прямо семейка Адамс!» Еле дура успокоилась и ушла. Когда все стихло, родители нас в кабинет позвали, мама сказала: «Вы уже взрослые, слушайте внимательно. Ваш отец приехал в Москву из провинции. Покорять столицу он отправился после развода с первой женой, когда обнаружил, что та родила дочку не от него, а от любовника. Ребенку понадобилось переливание крови, тогда все и выяснилось. Мы вам ничего об этом не рассказывали, считали, что детям незачем знать, что их отца в молодости унизила гулящая баба. Теперь эта неприятная история вам известна, но мы не хотим более о ней вспоминать. И, пожалуйста, не выносите ссор из избы. Папа строит политическую карьеру, ему самый крохотный скандал может навредить. Не следует обсуждать с приятелями визит полоумной идиотки. Очень надеюсь на вашу разумность и понимание». «И как вы с братом отреагировали на такую новость?» — поинтересовалась я и превратилась в слух, представляя себе картинку. Двое взрослых серьезно беседуют с маленькими детьми. В ответ на слова матери Родион молча кивнул, а сестра спросила: «Почему дура орала, что у папы другое лицо?» Антонина удивилась: «Вы не помните про аварию пластику?» «Нет», — хором ответили дети. И тогда мама рассказала о том, что случилось, про бетонный столб, про изуродованное лицо отца, о его долгом лечении, в заключении призналась: «Очень тяжелое время было. Ты, Настя, крошечная, постоянно болела, все детские инфекции цепляла, няньки в доме с калейдоскопической быстротой сменялись, никто не хотел сидеть с двумя детьми, из которых один чрезвычайно ягозливый мальчик, а вторая безостановочно хворающая девочка. В конце концов, одна женщина поставила условие: она будет заботиться только о Насте. Пришлось Родиону в круглосуточный интернат отдать. Неужели ничего не помните?» «Мама, я же тогда ростом с кошку была!» — напомнила дочка. «С тобой понятно», — улыбнулась Антонина. «Но Родион-то уже в школу пошел. Неужели все забыл?» Мальчик стушевался. «Ага. Если в памяти покопаться, что-то всплывает, но очень смутно. Вроде папу в прихожей увидел, не узнал и заплакал». По губам Кирилла скользнула улыбка. «Это случилось в тот день, когда я наконец-то из клиники выписался. Вошел в холл, и вы оба заревели. Лицо у меня еще полностью в порядок не пришло, были отеки, синяки. Короче, выглядел я не ахти. Вот вы и перепугались. Хорошо помню, вы первое время меня сторонились. Но потом все наладилось». «А как ты раньше выглядел?» — продолжала любопытствовать Настя. «У вас есть фото?» «Нет», — отрезала мать. «Мы не хотим вспоминать ту катастрофу. Живем не прошлым, а будущим. Давайте навсегда закроем обе темы, папину первую женитьбу и катастрофу, которая едва его не убила». Анастасия замолчала и с подлобья взглянула на меня. «Почему отец, когда в первый раз разбился, дом души строить не стал? Чего его только теперь переклинило? Я вообще-то к нему хорошо отношусь, хоть у него крыша поехала. А мама? Мать врунья, брешет всем, что свою модную одежду в приют для бедных отдала, что ходит в шматье, которое ей подруга на коленке мастерит. Ха-ха! Просто лейблы отчекрыжила, вместо них другие ярлычки пришила и сказочки рассказывает. У ванной у нас дерьмище стоит, гель для мытья, шампуни, пудра и губная помада, которыми даже нищие побрезгуют. Крем от морщин мамахин за 50 рублей купила и даже наклейку с ценником не отодрала, чтобы все, кто руки мыть придет, увидели, сколько это туже стоит. Мол, любуйтесь, я все деньги на дом души отдаю. Настя схватила меня за запястье и сильно сжала. «Знаешь, в чем прикол? Заметила, что мать в ванную с пакетом шастает. И зачем он ей, а? Чего прячет, как ты думаешь? Один раз она вымылась, а я сразу после нее зубы чистить пошла и запах дорогущего крема, печенье со сливками учуяла. Откуда бы ему там взяться? До меня и доперло, что происходит. Когда мамаша ушла на работу, я к ней в спальню двинула. Хотела шкаф открыть, а одна дверка запертая оказалась». Рассказчица захихикала, затем продолжила. «Только я умею замки шпилькой открывать. Меня в старой школе Леха научил. Это очень просто. И что увидела на полках? Да то, что и ожидала. Косметику. Крема, гель для мытья, шампуни лучших марок. Она на себе не экономит. А чтобы мы не догадались, хорошие средства в пакете в ванную притаскивает. Потом с собой уносит. Нас дерьмом пользоваться заставляет. Себя же не ущемляет. Тогда ж серьги?» «Нет», — отрезала я. «Признайся, что ты все выдумала». «Я коробку из подвала сфоткала», — лихорадочно блестя глазами произнесла Анастасия. «Во!» Перед моим носом очутился экран телефона. Я увидела открытую коробку и кучку украшений. Сверху лежали серьги с фиолетовыми камнями в оправе золотых ангелочков. Около них виднелись прикольные подвески в виде куколок. Рядом я заметила другие кожаные ленточки, усеянные бисером. В моей голове зазвучал торжественный голос, читавший закадровый текст к фильму «Кровавые серьги» и перечислявший как раз такие украшения. Я потрясла головой, но голос не исчез. Екатерина Сизова не послушалась мать и отправилась на встречу с подругами в дорогих серьгах, полученных в подарок на день рождения. По моей спине поползли холодные скользкие гусеницы. В ногах будто вместо крови забурлила пузырящаяся вода, пальцы рук онемели. Что происходит? Почему в чулане Монаховых хранятся украшения давно убитых девушек? Или я ошибаюсь? Пустячки в виде куколок и ерунда с бусинками, небось, продаются на каждом шагу. В Москве изобилие ловчонок, где можно приобрести дешевую бижутерию. Но подвески с фиолетовыми камнями выглядят дорого. Они точь-в-точь, как те, что показывали в сериале. Попытавшись сделать вдох, я ощутила плотный комок, забивший горло. Между лопатками вонзился кол, и я стала нашаривать бутылку минералки. Настя уронила телефон, пробормотала что-то невнятное и, закрыв глаза, громко засопела. Забыв про воду, я принялась трясти девочку. «Эй, очнись!» «Отстань!» — еле слышно пробормотала она. «Фонарики кругом яркие. Круто, колокольчики звенят.